28. Талла. Фатфат едет без всякой цели, просто куда-то. Таксист получил от Талла горсть рупий и именно такое указание. Просто ехать. Таллу нужно убраться отсюда, бросить работу, дом, все, что удалось создать для себя здесь, в Варанаси. Уехать туда, где никто не знает имени Талла. В Мумбаи. Назад, к маме. Слишком близко, да и пакостно. Куда-нибудь подальше, на юг. В Бангалор, Ченнаи. Там у них громадная, развитая медиаиндустрия. И всегда найдется работа для хорошего дизайнера. Но даже Ченнаи слишком близко. Если бы Таллу можно было вновь сменить имя, лицо, можно поехать в Патну и попросить у Нанака сделать еще одну операцию. Но на это нужны деньги. Большие деньги. И Таллу очень скоро потребуется работа. Да, вот оно. Забрать свои пожитки, дунуть на вокзал, добраться до Патны, получить новую идентичность. Талл хлопает водителя по спине. «Белый форт. В такое время туда не езжу. Плачу двойную цену». Надо было взять деньги. Мелочь из сумки уходит, как песок сквозь пальцы. Кредит тоже заканчивается. Крор рупий мог бы унести Талла куда угодно. В любое место на планете. Примечание. Крор. 10 в седьмой степени. Конец примечания. Но это означало бы принять роль. Кто и когда установил, что Эно должен быть наказан? Что Ньюты сделали такого, чтобы заслужить поношение со всех сторон? Талл пытается проанализировать свою короткую жизнь, выделить те особенности, которые превратили его в бездушное орудие политической борьбы. Непохожесть, одиночество, изоляция, новизна. Они следили за Таллом с того самого момента, когда Ньют сошел с Шатабди. Транх. Храмовая вечеринка, пригласительный билет кремового цвета с золотой окантовкой, с которым Ньют расхаживал, хвастаясь по всему отделу. Все те, позолотившие его горло шоты. Наталья играли, как на бансуре. Кулаки Талла сжимаются от ярости. Сила пробудившегося гнева удивляет. Трезвомыслящий и мудрый Ньют на месте Талла просто бросился бы бежать. Но Талл хочет знать, Талл хочет хотя бы однажды взглянуть в глаза человеку, который отдавал приказание. «Ну что ж, друг мой, дальше ехать я не могу». Шофер делает жест в сторону радио на панели. «Демонстрация сумасшедших шиваджистов движется по городу, они вышли за пределы развязки, Саркхант». «И вы оставите меня здесь? С ними?» — кричит Талл вслед удаляющемуся Фатфату. Ньют слышит вопли ярости хиндутвы, волнами, катящиеся по похожим на пещеры улочкам. И улицы пробуждаются. Магазины, лавки, киоски, тхабы. Какой-то небольшой автомобильчик оставляет связку утренней прессы на краю тротуара. Откуда ни возьмись, подобно стайкам черных ястребов, появляются мальчишки, разносчики газет. Талл поднимает воротник, пытаясь скрыть слишком характерные черты лица. Обритый череп Ньюта кажется отталкивающе уязвимым, напоминая хрупкое коричневое яйцо. Два пути к безопасности. Над резервуарами с водой, размещенными на крышах, над солнечными панелями Талл видит здание Белого форта. Все в спутниковых тарелках. Он пытается как можно незаметнее проскользнуть вдоль обычных транспортных путей. Ньют идет, низко опустив голову, избегая взглядов владельцев лавок, поднимающих ставни своих заведений, рабочих, возвращающихся после ночной смены. Скорее рано, чем поздно. Кто-нибудь его раскроет. Талл бросает украдкой взгляд на пачки газет на тротуаре. Первая страница. Заголовок громадными цветными буквами. Гул толпы, движущейся за спиной у Талла, слева, потом справа, потом совсем близко. Талл переходит почти на бег, плотно запахнув плащ, несмотря на все усиливающуюся жару. Люди уже обратили на него внимание. Еще перекресток и еще один рев толпы нарастает. Кажется, это где-то впереди. Затем шум. Вдруг резко становится громче и озлобленнее. Талл смотрит по сторонам. Они сзади. Передние ряды марширующих мужчин в белых рубахах выходят с одной из боковых улиц на центральную. Наступает мгновение тишины. Такое впечатление, что даже машины замолкли и остановились. И тут новый всплеск рева, теперь уже сконцентрированный, ударяет по Таллу с почти физической силой. Ньют издает тихий всхлип ужаса, сбрасывает идиотский, мешающий ходьбе плащ и пускается в бегство. Гиканье и оскорбления звучат ему вслед. Корсеваки бегут за ним. Они уже недалеко. Недалеко. Не. Далеко. Не. Далеко. Не. Далеко. Близко. Близко! Близко!» Тан влетает в лес колонн у входа в Белый форт. Напоминающие вой крики отдаются эхом от бетонных столбов. «Мы приближаемся, мы бежим очень быстро, быстрее тебя, ненатуральное извращенное создание. Ты все насквозь пронизано противоестественностью и пороком. Мы растопчем тебя, слизняк. Мы превратим твое мерзкое тело в кровавое месиво». Вокруг тела с грохотом падают разные предметы, которыми кидают в него из толпы. Консервные банки, бутылки, куски сломанных электронных плат. И Ньют слабеет, слабеет, гаснет. В нем ничего не остается. Батареи садятся. Нулевой заряд. Тал пытается подкожно ввести команды. Через несколько секунд сильный выброс адреналина. Позже Ньют дорого заплатит за это, но сейчас готов пойти на что угодно ради спасения. Ему удается оторваться от преследователей. Ньют видит коробку лифта. «О, только бы не пришлось ждать! Ардханарисвара! Бог всего разделенного! Пусть лифт будет на месте, и пусть он работает!» Преследователи хлопают ладонями по маслянистой поверхности бетонных колонн. «Мы идем, чтобы убить тебя! Мы идем, чтобы убить тебя!» Зеленый свет. Зеленый свет означает спасение, зеленый свет означает жизнь. Тал ныряет к зеленому свету в лифте, как только дверца в нем распахивается. Ньют протискивается в темную щель, жмет на кнопку. Дверь захлопывается. Их пальцы ищут сенсоры, переключатели, все что угодно. Сантиметр за сантиметром они пытаются открыть дверь. «Вот он! Чутья!» «Вот Эно! Эно!» Мысленно вопит Тал, отбиваясь кулаками и острыми каблуками от их просунутых в щель пальцев. Они отдергивают руки, дверь захлопывается, начинается подъем. Тал останавливает лифт двумя этажами ниже своего, чтобы отвлечь преследователей. Ждет, пока двери откроются и закроются снова, затем едет на один этаж выше нужного. Ньют осторожно спускается по лестнице. До блеска отполированной тысячу человеческих ног и воняющей мочой даже в пору засухи. А нарастающий гул голосов все слышнее и слышнее. Тал опасливо сворачивает за угол. Соседи Ньюта столпились у открытой двери мамы Пхарат. Тал спускается. Все говорят одновременно, жестикулируют. Некоторые женщины с ужасом прижимают края дупат к рту. Другие кланяются и раскачиваются в ритуальном горе. Сквозь женское бормотание и причитание слышны мужские голоса. Отдельные фразы и слова. «Да, члены семьи уже в пути». Сейчас приедут. Как они могли оставить старую женщину здесь одну? Позор, позор. Полиция их найдет. Еще один шаг. Разбитая дверь в квартиру мамы Пхарат валяется на полу. Поверх голов возмущенных мужчин Тал видит разгромленную комнату. Стены, окна, изображения богов и аватар. Все изуродовано огромными дырами. Ньют с ужасом бросает взгляд на странное отверстие, не желая ничего понимать. Следы от пуль. Но брошенный им взгляд слишком долг, раздается вопль. «Вот он!» — голос соседа. Пасвана. Толпа расступается, позволяя обвиняющему пальцу Пасвана упереться прямо в цель. Все головы поворачиваются в сторону Тала. Ноги людей в крови. В яркой, свежей, красной, еще полной жизни и кислорода, но уже притягивающей мух. Мухи мельтешат в комнате. Мухи мельтешат в голове Тала. Тал вспоминает слова Транха. «Идеальный расходник. Ноги в свежей густой крови. Они все еще в здании». Ньют поворачивается, снова бежит. «Вот он, чудовище!» — ревет Пасван. Соседи Тала подхватывают крик. Всеобщий вопль страшным эхом разносится по лестничным пролетам. Тал хватается за перила, бежит, перескакивая через несколько ступенек. У Ньюта ломит все тело. Она ноет и стонет и сообщает Талу, что силы на исходе, что нового, их притока уже не будет. Но мама Пхарат мертва. Мама Пхарат убита этим августовским утром, когда первые лучи солнца пробираются по стенам подъезда вниз. От грязного купола вся ненависть. Все презрение, весь страх, весь гнев Пхарата направлены на одного Ньюта, мчащегося по бетонной лестнице. Соседи, люди, рядом с которыми Ньют так спокойно прожил несколько последних месяцев, хотят разорвать Тала собственными руками. Тал пробегает мимо двух мужчин на площадке восьмого этажа. Вспышка воспоминания. Ньют оборачивается. Они молодые, стройные, одеты в широкие штаны и белые рубахи, форму молодежи Пхарата, но в их внешности Тал успевает заметить что-то явно неуместное. Нечто, что делает их чужими в Белом форте. Их взгляды встречаются. И Тал вспоминает, где видел этих людей раньше. Тогда на них были пиджаки, великолепные пиджаки темного цвета. Они прошли мимо него на площадке, когда мама Бхарат выносила мусор. А Ньют, танцующей походкой, проносился мимо, послав ей воздушный поцелуй. Он был так взволнован, предвкушая встречу, которая стала концом всего. Тогда они оглянулись, так же, как оглядывается сейчас Тал. Хороший дизайнер никогда не забывает деталей. Идеальный расходник. За мгновение, потребовавшееся незнакомцам, чтобы понять свою ошибку, Тал успевает пробежать полтора лестничных пролета. Но в отличие от Ньюта, они — настоящие мужчины. Молоды, прекрасно тренированы, не носят неуклюжей супермодной обуви и не бегут уже целую, кажется, ночь. «С дороги!» — кричит Тал, врезаясь в процессию девушек, которые спускаются с верхних этажей с пластиковыми бутылями для воды на головах. «Надо выбраться на открытое пространство». Белый форт, ловушка, огромная бетонная машина смерти. Прочь отсюда, смешаться с толпой, смешаться с людьми. Они прикроют тебя своими телами. Тал поворачивает на следующей площадке, распахивает двери и выбегает на террасу под открытым небом. Архитекторы Дилджитраны в основном принадлежали к числу нео-ле-корбюзианцев. Примечание. Последователи пионера архитектуры Ле Корбюзье. Конец примечания. Они задумывали Белый форт как деревню в небе, и потому включили в план широкие, залитые солнцем террасы, предназначенные для городского садоводства. Однако за время засухи и водопроводного кризиса большинство грядок на упомянутых террасах либо превратились в застойные скопления грязи и пыли, либо стали мини-плантациями каннабиса, выращенного с помощью любви, усердия и бутылированной минералки. Одичавшие козы, отделенные 5 поколениями от их одомашненных и прирученных городским условиям предков, пощипывают что-то на свалках мусора и на иссушенных солнцем огородиках. Они прекрасно удерживаются на бетонных карнизах и металлических ограждениях Белого форта, как их предки, на отвесных склонах гор. Хозяйственные боты яростно сражаются с ними при помощи высоковольтных тазеров. Козы пристрастились объедать изоляцию кабелей. Тал бежит. Козы смотрят на Ньюта, задумчиво пожевывая. Матери хватают детей, убирая их с дороги обезумевшего извращенца. Старики, которые курят дешевые сигареты и разгадывают кроссворды, под первыми лучами утреннего солнца поворачивают голову ему вслед. Им нравится действие. Любое действие. Молодые люди, праздно прохаживающиеся по террасам, что-то кричат и улюлюкают. Эффекты химического выброса энергии в теле Ньюта заканчиваются. «Эно не создан для бега». Тал бросает взгляд через плечо, замечает в руках преследователя оружие, черные пистолеты. И это сразу же все меняет на садовых террасах Белого форта. Женщины поспешно уводят детей, старики прячутся, молодые люди уступают дорогу. «Помогите!» — кричит Тал. Ньют хватает ведра, корзины, пачки газет, все, что способно хотя бы на секунду задержать преследователей, и бросает назад. Сарит, хоти, лунги, дневная стирка многих семейств развешана на бесчисленных бельевых веревках вдоль террас. Тал ныряет под тхоби, с которых еще капает вода, и ударом руки выбивает стойки, удерживающие белье. Слышит смачные ругательства, оглядывается и видит преследователей, запутавшихся в мокром зеленом саре. Спасение уже близко. Служебный лифт в самом конце террасы. Туда заходит группа школьников. Тал успевает проскользнуть в закрывающиеся дверцы, пробежав мимо дрожащей учительницы. Лифт дергается и начинает опускаться. Ньют слышит голоса, поднимает голову и видит обоих подонков. Они перевешиваются через перила, прячут пистолеты. Стоя в толпе маленьких черноглазых школьниц, в красивой, чистенькой форме Тал машет им рукой. Час пик. Солнце заливает узкие ущелья улиц Варанаси обжигающим и слепящим светом. Тал лавирует между школьниками и служащими, едущими на велосипедах в идеально чистых белых рубашках, между уличными торговцами и носильщиками, между швейцарами и студентами со значками в японской обуви, между телегами, груженными картонными коробками с нижним бельем фирмы «Люкс Макроман» и изящными дамами под зонтиками «Велорикш». В любой момент... Кто-нибудь из этой толпы может узнать Ньюта по фотографиям на первой странице сегодняшних газет, по бюллетеню новостей к завтраку, на экране Палма, по электронным табло, развешанным на каждом перекрестке. И достаточно одного крика, одной руки, хватающей за край куртки, одного восклицания «Эй, ты, стой!» И все хаотичное мельтешение индивидуумов кристаллизуется в толпу, наделенную единым разумом, единой волей, единым устремлением. Тал спускается по заваленным мусором ступенькам, в СПРФ. Даже если убийцы исследовали за Ньютом по запруженным народом утренним улицам Варанаси, здесь, в лабиринтах метро громадного города, у них нет никакой возможности найти его. Тал ловко обходит очередь, выстроившуюся к сканеру сетчатки, и подстраивается к женщинам, не позволяющим скоростным перевозкам района Варанаси подобных вольностей со своими глазами. Ньют бросает 5 рупий в щели и протискивается мимо барьера, еще до того, как дама из Нью Варанаси успевает высказать недовольство. Тал поспешно проходит по платформе к женской секции, сканирует взглядом толпу в поисках возможных киллеров, пробирающихся сквозь напирающий со всех сторон человеческий поток. Как легко здесь умереть. Быстрый, бесшумный удар в спину в момент, когда поезд выходит из туннеля, и отлив приближается. Остатки искусственного адреналина вымываются из крови, но... Тал дрожит. Одинокий, маленький и в очень-очень сильной паранойе. Накатывает волна, одуряющая горячего, наэлектризованного воздуха. Состав врывается на очередную станцию. Тал проезжает 2 остановки в женском вагоне и выходит. Затем пропускает 1-2 состав и садится в женскую секцию 3-го. Ньют не знает, правильно ли поступает, можно ли вообще поступать правильно в такой ситуации. Существуют ли самоучители, как сбрасывать с хвоста киллера в городском метро? Управляемый компьютером поезд несется по подземельям Варанаси, тормозя у станций. Тал чувствует себя обнаженным среди женских тел. Он слышит их мысли. «Здесь тебе не место. Мы не знаем, кем ты был раньше, но теперь ты явно не одна из нас. Хиджра. Евнух». И тут сердце Тала затапливает ледяной ужас. Какая-то девушка-секретарша, зажатая между поручнем и огнетушителем, раскрывает Бхарат Таймс. Все ее внимание, к счастью, сосредоточено на последней полосе, на новостях крикета. Первая страница буквально вопит громадными буквами «Заголовка» и фотографии наполовину полосы. Ньют смотрит на самого себя. Лицом, бледное от вспышки, глаза округлые, словно 2 луны. Поезд несется дальше. Пассажиры покачиваются, как колоски на ветру. Тал отпускает поручень и пробирается по вагону. Становится перед развернутой газетой, закрыв собой первую страницу. Девушка опускает газету, бросает взгляд на Тала, а затем, не проявив никакого интереса, вновь возвращается к сплетням о главном герое матча Мазумдаре и его намечающейся свадьбе. Подзаголовок в самом низу страницы гласит: «Пожар в клубе извращенцев! Есть погибшие!» Перекрывая разноголосицу радиоприемников и людскую болтовню, раздается голос электронного диктора: «Вокзал Варанаси-Сити!» Тал выскакивает на платформу, опережая медленно расползающееся пятно пассажиров. Время размышлять над увиденным заголовком наступит потом, когда Шатабди отойдет от вокзала и Варанаси окажется в 100 километров позади. Эскалатор выбрасывает Тала в главное помещение станции. Сверившись с Палмом, Ньют уже нашел ближайший поезд. Экспресс на Калькутту. Он идет прямо в Бенгал. Патна и Нанак могут подождать. Больше, чем новое лицо, Талу нужна новая страна. Бенгальцы — цивилизованный, культурный, терпимый народ. Калькутта станет новым домом для Ньюта. Но очередь движется до безумия медленно, а толпы людей вокруг касс растут и растут. На бетонном полу зала ожидания среди листьев манго валяются страницы и клочья брошенных газет. Нищие копаются в мусоре, пытаясь что-то найти. Любой из них сдаст Ньюта за 2 рупий. До отхода поезда еще целых 30 минут. Онлайн-продажа закрыта, а на автоматах выдачи билетов приклеены стикеры с надписью «Маркером не работает». Проклятый Бхарат! «Эй, друг, хочешь купить билет побыстрее?» Спекулянт, совсем молодой человек с едва пробившимися усиками в спортивном костюме, протискивается поближе к Ньюту и говорит тихим, доверительным тоном. Он разворачивает перед Талом веер из билетов. «Абсолютно надежно! Гарантия брони! Посмотри и найдешь свое имя в списке пассажиров, без вопросов! Мы хакнули систему железных дорог Бхарата!» Взмах стареньким палмом. «Ну-ну, я на это не куплюсь, не куплюсь!» «Сколько?» Парень в спортивном костюме называет цену, услышав которую в любое другое время, в любой другой ситуации Ньют рассмеялся бы ему в лицо. «Вот-вот!» Он сует спекулянту пачку рупий. «Эй-эй, вначале главное!» Говорит парень, выводя Тала на платформу. «Какой поезд?» Тал говорит ему. «Пошли со мной!» Он проталкивает Тала сквозь толпу, окружающую чайные ларьки, в которых сидят пассажиры утренних пригородных поездов, попивая сладкий чай с молоком из крошечных пластиковых чашечек. Спекулянт просовывает бланк билета в щель палма, предназначенную для печати, вводит идентификационный номер Талы, нажимает несколько кнопок. «Готово! Бон вояж!» Широко улыбаясь, он протягивает Талу билет. Улыбка застывает на лице, рот открывается. Едва заметная красная полоска появляется на адидасовской майке. Полоска превращается в медленный ручеек. Выражение лица из глупо самодовольного делается удивленным и вдруг застывает в смертной маске. Парень падает на Тала. Женщина в лиловом саре издает вопль, и этот вопль подхватывает вся толпа. Ньют видит поверх плеча убитого спекулянта человека в аккуратном костюме в стиле Неру. Он держит в руке черный пистолет с глушителем. Человек завис в мгновении. То ли скрыться после недобросовестно выполненного задания, то ли попытаться завершить дело здесь и сейчас, на глазах у всех. И тут из толпы появляется мопед, который петляет между людьми неистово сигналя. Мопедом управляет девушка, она несется прямо на стрелявшего, который услышал, увидел и отреагировал на ее появление долей секунды позже, чем нужно. Киллер поворачивается как раз в то мгновение, когда мопед врезается в него. Крики, пистолет вылетает из руки. Человек опрокидывается на платформу, катится по ней, ударяется о поезд, проваливается между ним и краем платформы и падает на рельсы. Девушка поворачивает мопед к Талу, а вся толпа тем временем бросается к поезду, чтобы увидеть, что произошло с человеком в пиджаке. «Садись!» — кричит незнакомка по-английски. Из-под вагона появляется рука, к ней тянутся другие руки, чтобы помочь вытащить упавшего на платформу. «Если хочешь жить, залезай на байк!» Любой другой вариант — еще большее безумие. Девушка поворачивает мопед, Ньют прыгает ей за спину, прижимается и обхватывает руками. Она дает газ, мчится вперед сквозь толпу неистого сигналя, съезжает с края платформы. Мопед, подскакивая, несется по путям, пролетает под носом у местной электрички, гонит дальше вдоль заваленной мусором кромки платформы, сигналит пешеходам, пытающимся срезать путь. «Мне следует представиться», — бросает девушка через плечо. «Ты меня не знаешь, но я вроде как чувствую себя твоей должницей». «Что?» — кричит Тал, прижимая щекой к ее спине. «Меня зовут Наджия Аскарзада. Я втянула тебя во все это».